все речь у нас, Киреево и мое, — со вздохом произнес Баранов. Ответа ясного пока не имеется. «Бить челом самому государю, — пылко сказал Федоров. Господи, не ради сохранения живота своего просить, а в охранение государства». И весь разговор согласно слился теперь в одно: необходимо составить от имени города петицию царю, чтобы войска, возвращающиеся из Маньчжурии, помогали полиции, и не только на случай восстания, но и при забастовках. Всем это очень понравилось, всем казалось, что такой указ царь издаст немедленно, и рисовалась уже благостная картина, как войска будут стоять чуть ли не у каждого дома. Но почему, почему в самом деле этого не может быть? Все оживились. Только Василев щурил глаз со скептической усмешкой, да Манберг сидел холодно, покручивая усики, и думал, сумеет он или не сумеет получить заграничный паспорт и уехать, прежде чем начнутся любые события. «Вы знаете, Густав Евгеньевич, — наклонился к нему Василев, — а меня, например, все же очень беспокоит такое обстоятельство. Подписан манифест. Я понимаю стремление рабочих писать свои манифесты, но даже и это дает им большие права. Так почему же нисколько не затихают, наоборот, усиливаются революционные настроения у рабочих?» «Это все объясняется очень просто, Иван Максимович», — ответил Манберг, рассеянно слушая Василева. Говоря словами Романа Захарыча, революционеров своевременно не трахнули по голове так, чтобы убить до смерти. А теперь, чем больше им уступок, тем больше и настойчивости с их стороны. Ибо максимум требований рабочих — это все, весь мир. Вы не читали коммунистический манифест? Пролетарии могут потерять только цепи, приобретут же весь мир. «Нет, не читал», — пораженный силой слов, процитированных Манбергом, проговорил Иван Максимович. «Никогда не находил нужным читать такую литературу. Так как вы сказали там? Написано? Во всяком случае, смысл этот», — поворачиваясь к Василеву, ответил Манберг. «Следовательно, они не отступят от своих требований, пока не приобретут весь мир. Очень просто». «Позвольте, позвольте», — сказал Василев. «Но ведь революция — это свобода, равенство. Так я понимаю. И манифест — это тоже шаг на пути к равенству, то есть к тому, в чем заключается суть революции». «Совершенно верно, Иван Максимович», — безжалостно подтвердил Манберг. «Но вы согласны иметь равные права с рабочими, сохранив при этом свой капитал, а рабочие хотят иметь равные права и вовсе не иметь вас с вашим капиталом. Повторяю, все чрезвычайно просто». «Нет, не просто, Густав Евгеньевич. Есть же на свете республики, например, французские или североамериканские Соединенные Штаты, где между рабочими и предпринимателями существует же равенство. Вот эта идея мне нравится». «Иван Максимович, чтобы в России получилась Америка, нужно Россию отдать Америке. Извините, у Лонг де Лобеля этот каламбур вышел бы, очевидно, изящнее. Не думайте о других республиках, там и люди иные, и нравы иные, а русские рабочие хотят такую республику, которая вам не понравится». «А вам? Вы говорите, словно ничуть не любите Россию», — обиженно сказал Василев, слегка отодвигаясь. «Больше других ее любит Лука Харлампевич», — ловко парировал Манберг и вытянул шею, прислушиваясь, о чем говорит Баранов. А тот, уставив глаза в потолок, обобщал суть всех разговоров. «Итак, господа, я делаю выводы. Если не будет войск, мы должны сидеть и дрожать.